Общий кризис капитализма охватывает все стороны жизни капиталистического общества: экономику, политику, идеологию и культуру, международные отношения. Основными чертами общего кризиса капитализма является раскол мира на две системы – социалистическую и капиталистическую, сосуществование и борьба между этими системами, ослабление позиций капитализма в экономическом соревновании с социализмом, возникновение и развитие мировой социалистической системы в результате победы социалистических революций, отпадение от капитализма все новых и новых стран как результат обострения всех противоречий империализма, кризис, распад и крушение колониальной системы вследствие национально-освободительных революций, усиление неравномерности развития экономики, растущая неспособность капитализма полностью использовать производительные силы, экономические кризисы, постоянная недогрузка производственных мощностей, хроническая безработица, милитаризация экономики как средство роста производства, обострение противоречий мирового капиталистического хозяйства, возрастание внутренней неустойчивости капиталистической системы, углубление противоречий между трудом и капиталом, усиление борьбы рабочего класса и всех трудящихся против капиталистической эксплуатации за демократию и социальный прогресс, соединение силы монополий с силой государства в единый механизм, использование государственно-монополистического регулирования в целях сохранения господства крупного капитала, а достижений научно-технического прогресса для увеличения прибылей и усиления эксплуатации трудящихся. Урезывание буржуазной демократии, усиление политической реакции по всем линиям. Кризис буржуазной идеологии и культуры. Переход буржуазии в ряде стран к террористическим, фашистским и полуфашистским методам управления. Агрессивность империалистических государств, курс на вмешательство во внутренние дела других стран, стремление подавить силой освободительное движение народов. В основу периодизации новейшей истории марксистско-ленинская историческая наука положила развитие общего кризиса капитализма и становление мировой социалистической системы. Со времени Октябрьской революции человечество прошло в своем развитии два крупных исторических этапа и ныне переживает третий этап постепенного перехода от капитализма к социализму. Первый этап. 1917-1939 годы. Начался победой Октябрьской революции и продолжался вплоть до Второй мировой войны. Он характеризуется возникновением и укреплением первого в мире социалистического государства, кризисом колониальной системы, углублением всех противоречий империализма. Многие капиталистические страны охватил мощный подъем революционного движения. В ходе классовых битв создавались и крепли коммунистические партии. Подавляя выступления пролетариата, крупная буржуазия в некоторых странах стала на путь установления фашистских режимов. В развитии первого этапа выделяются три периода. Первый период. 1917-1923 годы. Период мощного революционного подъема. Второй период, 1924-1929 годы, годы временной, частичной, неустойчивой стабилизации капитализма. Третий период, 1929-1939 годы, период обострения противоречий капитализма, экономических потрясений и усиления классовой борьбы в капиталистических странах, подъема антиимпериалистического национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах, назревание новой мировой войны. Второй этап начался в 1939 году и завершился в середине 50-х годов. Военно-политический разгром фашизма в результате Второй мировой войны